Глава 13. Я же не думала всерьез, что Дирш не воспользуется службой доставки. Хотя фактически он и воспользовался, по крайней мере, не для доставки цветов, но обо всем по порядку. Проснулся в прекрасном расположении духа, на столе стояла пустая ваза с водой и записка. В записке значилось: «Здесь стояли бы цветы, если бы ты не запретила пользоваться службой доставки». Вот гад. Нет, ну натуральный гад. Черночешуйчатый. Но почему-то такой милый, что вызывает улыбку. Не влюбилась же я в собственного босса. Да мы вместе больше 4 лет. Огромный срок, между прочим. Многие пары к этому моменту уже расходятся в разные стороны. А мы пока что еще терпим друг друга. Правда, периодически я пытаюсь сбежать, но все же. На завтрак была овсяная каша. Почему-то Малиша сегодня была в прекрасном расположении духа и сообщила, что послезавтра возвращается Илана Дефаен. Ее радость я не разделяла, даже хотела позвонить Стефи и напомнить ей об одном обещании отправить свекровь в путешествие, но вряд ли она полетит в еще одно, когда только вернулась. Нет, у фей точно есть телепатические способности, несмотря на то, что Стефа постоянно переубеждает меня в обратном. Можно ли по-другому объяснить то, что она позвонила мне спустя 10 минут, как я подумала о ней? Подруга была явно чем-то рассержена. «Привет, моя дорогая!» сказала она. «О, слышать угрозу в голосе феи — это то еще удовольствие. Как там твое заключение?» «Неплохо», — отозвалась я и съела ложку десерта. «Йогурт ем, а ты как?» «Тоже неплохо», — протянула Стефа и все-таки добавила. «Но было бы еще лучше, если бы мне заменили телохранителя». Я подавилась йогуртом и потянулась за салфеткой. «Стефа, сколько раз тебе повторять, нельзя называть любовника телохранителем? Он ведь тело не только хранит, но и ублажает». «Инара, ты дура, ты не прикидывайся. У меня тут серьезные проблемы с этим нагом, который мне приставил твой муженек». «Что?» — удивленно переспросила я, кажется, начиная понимать весь масштаб трагедии. Пока шел мыслительный процесс, пришла к выводу, что это не трагедия, а настоящее приключение. «Так, Стефа, а этот наг красивый?» «Красивый этот гад», — выплюнула подруга. «И рядом стоит, между прочим. Это на случай, если ты начнешь интересоваться, какого размера, точнее, какие у него есть достоинства». «И какие же?» — едко спросила я. «Может, все-таки он не только тело-хранитель?» «Инара, что там у тебя за возбужденное состояние? Все шуточки какие-то не похожие на тебя». Признаю, пристыдила. «Но я разве виновата, что вчера так увлеклась собственным мужем, что сегодня все мысли только о нем?» «Ладно, ладно, приборщила. Приезжай, в общем, все обсудим и попробуем решить твою проблему». «Мычу!» — коротко откликнулась Стефа и отключилась. «Все-таки она сегодня странная и немногословная. Неужели ее телохранитель и правда такой доставучий? Заработать ненависть феи все-таки не каждому дано». Похихикав над этим в ожидании подруги, я вышла из дома и увидела, как несколько строителей устанавливают прямо в саду теплицу. Естественно, я не могла не спросить, зачем такое сооружение ставить у нас во дворе. На что мне лаконично ответили, что тут будет оранжерея. Оранжерея. Тут. Ага, значит, Деж подошел с фантазией. Подруга прилетела в самый разгар стройки. Ее недовольное выражение быстро сменилось удивленным, и круглое лицо вытянулось. Даже крылышки, нервно трепещущие позади нее, замерли. «Инара, а что тут происходит?» «Я попросила у Диаша конфетно-букетный период», призналась я и обвела рукой пространство вокруг. «Так вот, это вторая часть слова». «Ты серьезно? Неужели поставить теплицу и разводить цветы дешевле, чем купить их в лавках? Вот и правду говорят, миллиардеры экономят на каждом фарте». «И не говори», воскликнула я, утаив улыбку. Тем временем я бросила взгляд за спину феи. Ее вновь трепещущие крылья не могли укрыть силуэт высокого парня, не слишком плечистого, но при этом жилистого. Молодой наш сверстник, с коротким ежиком черных волос и такого же цвета пронзительными глазами. Губы сомкнуты в тонкую линию, но мне почему-то хорошо представлялось, как они бывают изогнуты в усмешке. А мне он нравится. Чувствуется язва еще та. Идеально подходит Стефе. «А, ты тоже обратил на него внимание», — спросила подруга, проследив за моим взглядом и тоже обернувшись к телохранителю. «Не правда ли? Отличный образчик мужской красоты. Немного подкачаться и хоть сейчас на обложке женских журналов». «Стефа, неэтично обсуждать чью-то внешность, когда этот кто-то стоит у тебя за спиной». Пожурила я фею, но та только фыркнула. «Да ты не переживай насчет его чувств. У него нервы крепкие, как канаты. Ничем не проймешь». «А ты, видимо, старательно подходила к этому вопросу». «Еще бы! Всеми силами пыталась избавиться, а он никак!» «Инара!» — подруга развернулась ко мне. «Вот мне скоро 30. Через 5 лет. А этот ходит за мной по пятам. Вот как можно найти нормального мужика, когда этот индивид рядом?» «Он с тобой не больше 2 дней?» «Да. Но я тебе не сказала главного, помнишь? Ты мне все говорила, что я работаю в брачном агентстве, а муж до сих пор не нашла?» «Что ты такое припоминаю?» Начала понимать, куда клонит подруга. «Внимательно взвесив все аргументы, я решила, что пора мне последовать твоему примеру и выйти замуж. Неделю назад я выставила анкету на нашем сайте. А так как я сама работаю в этом агентстве, у меня есть привилегии. Поэтому отбор претендентов начался раньше». «Так это нужно обсудить за чашечкой чая?» Едва не подавившись от столь шокирующих новостей, я взяла Стефу за руку и подтащила в сторону дома. «Ты обязана мне все рассказать во всех подробностях». Мы прошли на кухню, где я познакомила Стефу с Малишей. Домработница сделала нам ароматный чай, выставила на стол плюшки и конфеты, после чего удалилась. Я думала, ее примеру последует и новый телохранитель Стефа, но не тут-то было. Он остался стоять истуканом. «Вот. А я о чем?» Бросив на него испепеляющий взгляд, подруга повернулась ко мне и закатила глаза. «Я так больше не могу. Он невыносим». «Да. Вот эта ситуация. Надо с этим что-то делать, а то пропадет ведь подруга. Нет-нет, с таким мужиком она точно не пропадет, без него как бы не пропала. Только надо пошире раскрыть ей глаза на очевидное счастье». Начала я, но совершенно не представляла, как обратиться к парню. «Эсколт». Одновременно ответили Стеф и ее телохранитель, только вот подруга произнесла его имя с явным раздражением, будто выплюнула. «Эсколт». Послушно повторила я и улыбнулась. «В этом доме совершенно безопасно, даю слово, поэтому ты можешь пойти и поговорить со Широком, например. Уверена, вы найдете общие темы». «Я не могу оставить одну Элло Леоло», с едва заметной усмешкой отозвался Эсколт. «Это прямой приказ вашего супруга Элана Дефаен». «Да, я прекрасно понимаю это, Эсколт, но видишь ли, в чем загвоздка?» Я надула губы. «Тем, что ты не исполняешь мои приказы, ты не только ставишь авторитет Илана Дефаена под сомнение, но еще и сомневаешься в его возможностях обеспечить нам полную безопасность. К тому же в его собственном особняке». «Думаю, мне лучше пойти к Широку и удостовериться в безопасности особняка у него лично». Правильно понял мои слова телохранитель и обратился к Стефе. «Я поблизости прибуду в любой момент». «Именно это мне и не нравится», – буркнула фея, даже не оборачиваясь к нему. Я едва сдерживала улыбку. Неужели Стефа сама не замечает, что увлечена этим парнем? Да и он явно испытывает удовольствие от их своеобразного общения. Ай-яй-яй, Эсколт, как можно пренебречь рабочей этикой и закрутить роман с подопечной? Хотя мне ли о подобном рассуждать? «Инара!» – прикрикнула подруга, стоило входной двери за телохранителем закрыться. Я округлила глаза и состряпала невинное выражение. «Не делай из себя святош, у тебя все на лице написано». «Не понимаю, о чем ты?» «Ты явно подозреваешь нас в какой-то запретной связи». «Ни о какой запретной связи не может быть и речи», ответила я и ни капли не солгала. «Разве эта связь запретна? В чем же?» Стефа, поняв, что я не обманываю, успокоилась и продолжила свой рассказ. «Так вот, уже 3 дня я хожу на свидание. С некоторыми провожу завтраки, с другими обедаю, а с третьими соглашаюсь сходить на ужин. Первый день был ужасным. Не мужики попадались, а настоящие циркачи. И я сейчас вовсе не о гимнастах. Первый был стариком, но знаешь, из тех клоунов на арене, которые могут рассмешить разве что детей. Нет, я не имею ничего против цирка, но то был очень низкопробный цирк. Второй был слишком худощавым и с упирающей челюстью. Я так и вижу на нем наездницу. Ну а третий... Даже говорить о нем не хочу. С удовольствием пустила бы к нему хищных животных за железный барьер». «Стефа!» – изумленно воскликнул я. «Ты ли это говоришь? Кто подменил мою милашку-подругу?» «Ты его еще можешь догнать», отозвалась фея и стрельнула глазами в сторону выхода. Должно быть, он уже обсуждает систему безопасности дома со Шроком. Ты теперь во всем его винить будешь, даже в том, что тебе попадались не те мужчины? О! Вот мы и подошли к сути проблемы. Во второй день меня ждал сюрприз, уж не знаю, кто из девчонок решил мне разыграть в первые три свидания. Но они исправились и нашли нужные анкеты. Мужчины были очень неплохие, один даже тот, с которым я бы с удовольствием согласилась ходить на третье свидание. На второе со всеми. Прости, пока не понимаю. Так в чем же проблема? Проблема в черном костюме, белой рубашке с галстуком и тяжелых берцах. Разве не заметила? Едко подметила подруга. Мда, и Сколт на нее явно отрицательно влияет, хотя мне нравится, что на нее хотя бы кто-то в силах повлиять. Он стоял надо мной каждое свидание и отдавал язвительные шуточки направо и налево. В итоге никто меня не приглашал на дальнейшее свидание, желая нам с ним счастья и процветания. А он только улыбился. По его личному, никому не нужному мнению, найти счастье в брачных агентствах невозможно. И тебя бесит то, что ты с ним согласна? Матчасти! Воскликнула подруга громче, чем нужно, и кашлянула, тут же взяв в руки чашку чая. «Прости. Эти два дня я проявляю слишком много эмоций. Нервы сдают. Сегодня у меня был завтрак с умопомрачительным мужчиной. Ах, он такой... Ну вот, как Олда, помнишь? Высоченный, широкоплечий. И такой молчаливый. Слышишь? Молчаливый. В общем, настоящая находка. Но знаешь, в чем проблема?» «В том, что отмолчал, потому что не мог вставить и слово в вашей со Сколдом перепалке?» — предположила я, и Стефа взвыла. «Как бы иронично ни звучало, но ты права. Я упустила этого мужика, потому что слишком много уделяла времени своему телохранителю. А он, гад, такой улыбился только». «Так и улыбился?» — серьезно переспросила я и отпила чая. «Тогда он просто обязан тебе ужин». «Больно нужен мне его ужин», — фыркнула Стефа и замерла, видимо, представив это. Я улыбнулась. Лицо феи было таким ошеломленным, словно она догадалась о том, на что я намекаю ей весь наш разговор. Феи очень чуткие существа. Им так важны эмоции. И от Исколда она получает их в тройном объеме. Этих двоих буквально притягивает друг к другу. Быть может, я тороплю события, но они будут хорошей парой. «Стеф, а мне он нравится», — решила сказать я и сжала руку феи. «Он выглядит надежным. К тому же, если у него настолько стальные нервы, как ты говоришь, это просто идеальный вариант для тебя». «Кто вообще говорит об идеальном варианте для меня?» — переспросила девушка, смутившись. «Просто он... не знаю. Он валился ко мне в квартиру, когда я только вышла из душа с маской на лице, в старом махровом халате с полотенцем на голове и зубной щеткой в зубах. Я думала, это доставщик. Я как раз заказывала платье к вечеру. Кто бы мог подумать, что за дверью будет стоять такой ухмыляющийся красавчик? Что-то он меня сразу взбесил так?» «Деж меня тоже бесит». «Правда?» «Конечно. Особенно, когда заставляет работать до 8 или забывает извещать о своих планах», — призналась я. «Убить его готова». «Подожди», — нахмурил Стефа. «Если ты говоришь об этом в таком ключе, значит ли это, что ваши отношения изменились?» «Скажем так, в них появился новый вектор», — ответила я и прикусила губу. «И куда он направлен?» — не сдерживая улыбку, спросила фея. «Пока не знаю», — выдохнула я и подперла подбородок ладонью. «Но мы чуть не переспали в порыве страсти». В коридоре что-то упало, а затем раздался голос Малиша. Стефа захихикала, а я закатила глаза. «Кто бы сомневался, что нас подслушивали?» «Ты не представляешь, как я рада за тебя!» — искренне ответила подруга и добавила. «Значит, ты будешь женой миллиардера. Мы с тобой будем переходить порталами в теплые страны, отдыхать в фешенебельных отелях на первой линии у моря. Кажется, я сейчас умру от счастья». Я рассмеялась. Разговаривать со Стефой всегда было приятно. От нее заряжаешься позитивом и оптимизмом. Чай мы так и не допили. Он вовсе стал холодным, поэтому, налив себе по стакану сока, мы отправились в сад. Там как раз прилетели садовники. Земля, семена и мешки с удобрениями прилагались. Мы посмеивались, наблюдая за их работой. «Да, я ведь говорила, что нельзя пользоваться службой доставки. А так цветы вроде как и не доставляли». «Все-таки с мужем тебе очень повезло», — завистливо протянула Стефа. В этот раз из домика Шрока выходил Исколд. Мы встретились с ним взглядом. Я почему-то подумала, что Стефе с будущим мужем тоже повезло. за таким, как за каменной стеной. Причем с первых минут я поняла, что он очень хороший парень, который так нужен моей феечке. Поздно вечером вернулся Диаш. Я сидела на крыльце и лениво наблюдала за окончанием работы садовников, когда Карвел Босса опустился на парковку. Странно, но я никогда не испытывала ничего подобного при взгляде на Диаша. Безудержная радость просто от того, что он вернулся домой. Щемящая душу нежность, безграничный океан тоски, который наконец-то покинул затопленные берега. «Диаш!» — выдохнула я и сделала шаг вперед, но неожиданно замерла, будто натолкнулась на невидимую стену. Стоит ли дальше разрушать те дружеские-приятельские отношения, которые мы выстраивали год за годом? Ведь заново их уже не склеишь. Да, страсть вполне допускается в рабочих отношениях. Некоторые коллеги спят друг с другом, а потом забывают об этом. Тут лишь бы не перейти тонкую грань между сексом без чувств и с чувствами. О, чувства всегда мешают рабочему процессу. Они рушат стену между людьми в то время, как просто секс мягко ее обтекает. Но сегодня, обдумывая целый день мои чувства к черночешуйчатому дракону, я пришла к выводу, что обычного секса мне будет мало. Да и о какой грани обычности может идти речь, когда дело касается Диаша? Я не видела своих чувств лишь по одной причине. Диаш был центром моей вселенной. Он был настолько важным для меня, что я не представляла без него свою жизнь. Он заменял мне брата, друга, коллегу, отца и начальника, хотя последним он, конечно, и являлся. Он был моей семьей. Он стал моей семьей. Поэтому я никак не могла подумать, что моя безграничная любовь к нему – это еще и любовь к самому невероятному мужчине. Нет, на только секс я определенно не согласна. Еще вчера – да, с удовольствием. Но не сегодня. Отныне мне нужен весь Диаш. И я не потерплю с ним ни одной другой женщины. «Инара», – проговорил супруг, приблизившись. Мы не торопились прикасаться друг к другу, смотря неотрывно в глаза. Это была игра, кто сделает первый шаг вперед. Я проиграла, но при этом получила лавры победителя. Меня нежно обняли и прижали к сильному мужскому телу. «Привет», — выдохнула я. «Привет», — в тон мне отозвался начальник. «Чем занималась весь день?» «Приезжала Стефа», — ответила я и отстранилась, давая проход девушку к веранде. В доме Малиша поприветствовала хозяина и предложила ужин. Мы вместе прошли в столовую и сели за стол, где я продолжила. «Знаешь, с кем она меня познакомила? Ни за что не поверишь». «Просвети», — меланхолично сказал Диаш и отщипнул виноградинку. Я с каким-то маниакальным блеском в глазах проследила, как овальная ягода исчезает во рту начальника. Диаш перехватил мой взгляд, ухмыльнулся и поделился со мной виноградом. Кормил с руки. «Так что там с новым знакомым твоей подруги?» Нагло напомнил муж, поняв, что я совершенно потеряла нить разговора. «Ах, это, да-да, у нее новый знакомый, который одновременно является нанятым тобой телохранителем. Ты знал, что он довольно симпатичный?» «Мне стоит ревновать?» «Ни в коем случае. Феи так просто свою добычу не отдают», — воскликнула я, и Диаш негромко рассмеялся. «Так ты меня хотела поблагодарить за устройство личной жизни своей подруги?» «Да». «Сегодня я едва не подумала, что ты работаешь в брачном агентстве вместе со Стефой. У тебя очень неплохо получается». «Я подумаю над сменой профессии», – отшутился супруг, и я широко улыбнулась. После ужина мы вместе полетали, а когда вернулись, я обнаружила в нашей комнате игрушечных драконов. Много-много драконов. Вспомнились заказанные детские карвелы вместо настоящих, поэтому я спросила. «Диаш, признайся честно, ты хотел устроить мне воздушное шоу и заказал огромное количество актеров-драконов, которые должны были станцевать танец в небе? Что-то пошло не так? Ты поручил заказ Малише. Ты же знаешь, что она в этом совершенно не разбирается». Муж негромко рассмеялся. «Вряд ли я могу подобно тебе перепутать детский магазин игрушек в инстоке с сайтом подбора актеров. Мне до уровня твоего чудачества расти и расти. Однако я умею быть милым, поэтому все эти игрушки тебе». «Мне? Вот уж слава небесам. Во время твоей речи я даже успела подумать, будто ты хочешь завести домашний детский сад, чтобы восстановить дыру в бюджете после приобретения оранжереи и всего прилагающегося к ней. Кстати, а ты позаботился о том, кто будет ухаживать за цветами?» «Разумеется, каждый день будет прилетать садовник». «Это радует», — облегченно ответила я. «А ты не подумала о постройке сарая? Нам же нужно будет куда-то складывать эти игрушки». Тебе не понравилось? Ну что ты, они очень милые. Особенно вот этот. Я прошла вперед и взяла в руки огромного дракона с меня ростом, сделанного из латекса. Стоило мне его взять в руки и осмотреть, как я пришла к выводу, что вот такие игрушки мне точно не нужны. Обнаружив у него все гендерные особенности мужского и женского организма, я передала его смущенному Дешу. «Ладно, ладно, выбирал не я, а Малиша. Ты меня раскусила». Признался он, и я прыснула от смеха. «Ах, она зеленая извращенка!» — воскликнул я. «Давай перенесем этого дракона в ее комнату». «Лучше в комнату Шрока, чтобы он знал об извращенных предпочтениях Элла своего сердца. Да и пригодится он ему больше, знаешь ли». Со смешком отозвался Дирш и заметил. «Хотя подожди-ка, тут для извращенцев всех половых принадлежностей». «Так Шрока и Малиша уже в отношениях?» «Вот уж в чем не уверен и не собираюсь узнавать». Отбросив дракона в другую часть комнаты, откликнулся Дейш и задумчиво продолжил. «И у кого могут быть такие странные зоофилические предпочтения? Все же дракон человеческих размеров, а не...» «Я поняла тебя, Дейш, и даже не хочу это представлять». «О нет, все-таки представила. Стереть бы себе память». Переглянувшись, мы с мужем рассмеялись. «Выкидывай его аккуратно, Дейш», — протянул я. «А то мусорщики, когда будут вывозить его на перерабатывающую базу, могут пустить о тебе слухи. А на следующий день уже будет море статей в Инстоке о главе де-факто и его оригинальных предпочтениях». «Обвиним во всем Широко. Все-таки это у него дама сердца с особенностями», — отшутился Деш. «Да, все-таки Малиша ничего не смыслит в Инстоке. Вечно попадает не на те сайты и заказывает что-то не то». Взяв свою пижаму в гардеробной, я направилась на выход. Диаш смотрел за моим побегом с удивлением. «И что это значит, Энара?» «На время конфетно-букетного периода я переезжаю в гостевую комнату. Жду от тебя решительных действий, мой дорогой». Пожав плечами, я направилась на выход. По пути попался миленький черный дракончик, сантиметров 20 в холке, плюшевый, с черными глазами-стразами. Его я и подхватила. «Вот этот мне очень нравится. Он будет скрашивать одинокие ночи в холодной постели». Воспользовавшись явным замешательством мужа, я сбежала в комнату. Скорее, это был не побег, а капитуляция перед собственными гормонами. Теперь я просто не смогу спать в одной кровати с Дешем, потому что просто спать с ним будет невозможно. Следующим утром я проснулась рано. Деш должен быть еще в кровати. Умывшись, причесавшись и накинув халат, я отправилась на кухню, чтобы, вы не поверите, сделать любимому, а это мы уже выяснили, супругу, кофе в постель. Моя комната теперь вновь располагалась на первом этаже, поэтому оставалось пройти длинные коридоры гостиной, прежде чем выйти в столовую, совмещенную с кухней. В гостиной я услышала голоса и тут же прислонилась к стене. «Ваши отношения налаживаются, это меня радует. Почему я не могу увидеться с Энарой?» — спросила Илана Дефаен. «Боюсь, ты ее спугнешь. Она только начала обживаться». «Что-то месяц назад, когда просил меня об одолжении пожить в этом доме и подыграть себе, ты об этом не подумал?» — едко ответила свекровь. «Ого, она и таким тоном разговаривать умеет, а не только сюсюкаться. Что ж, с ней не все потеряно, я даже готова отдавать ей внуков на лето». «Стоп, стоп, стоп. Каких внуков? Какое лето? О чем они вообще говорят?» «Так где ж специально пригласил Илану Дефаен, попросив меня разыгрывать счастливую семью, хотя на самом деле был с ней в сговоре?» «О, мой дорогой супруг, я обязательно вам за это отомщу. Только вот вкусное блюдо приготовлю, чтоб потом вам на стол холодным подать». «Прости», — продолжил Деш. «Я действовал тогда на эмоциях и не продумал план. Мне просто нужна была поддержка Энара. При посторонних ведет себя иначе, поэтому пока ты была в доме, она была образцом для подражания. Без тебя она бы вышла из-под контроля. И мы с ней обязательно бы поссорились». «Так еще не поздно все устроить?» «Это уже сказала я. Планы о долгосрочной мести откладываются. Будем разбираться в отношениях здесь и сейчас». «Инара?» Счастливо воскликнула свекровь и улыбнулась, будто она вовсе не входила в состав заговорщиков. «Доброе утро, Илан Дефаен. Чудесный загар, как отпуск?» «Прекрасно!» Откликнулась она, и я улыбнулась ей, взяла под локоть Деши и потащила из комнаты. Нет, ссориться с Иланой Дефаен я даже не думала. Все же милые бронятся, только тешатся, и нечего сюда вплетать родственников. А вот с Дешем придется поговорить основательно. В Малиша, которая готовила завтрак на кухне, увидев нас, мгновенно ретировалась. Черный дракон усмехнулся, прошел к барному стулу, сел на него и ехидно посмотрел на меня. Он явно ждал нашей ссоры, словно наслаждался и впитывал мои эмоции. «Контракт, значит», — начала я и вздохнула. «Ценный сотрудник, значит. А в итоге что? Получается, ничего ценного во мне нет? Ты просто удерживал понравившуюся девушку?» «Подожди», — остановил меня Диш, нахмурившись. «Пока ты не начала обвинять меня во всех смертных грехах, давай проясним кое-что. Ты меня обвиняешь не в том, что я подделал контракт, так как действительно хотел на тебе жениться, а в том, что я сделал это из сильных чувств к тебе, а не привязанности к ценному сотруднику». «Кажется, все верно». После недолгой паузы ответила я и подтвердила более решительно. «Да, именно так. И что ты скажешь в свое оправдание?» «Я больше так не буду», — предположил Диаш, и я хмыкнула. «Конечно не будешь. У тебя же больше нет личного помощника», — сказала я, и Диаш отвел взгляд в сторону. «Что ты хочешь этим сказать? Ты нашел мне замену?» «Прислали из отдела планирования», — отозвался муж. «Тебя мне, конечно, никто не заменит, но справляться со всеми этими документами в одиночку я не смогу». «Диаш!» — воскликнул я, первый раз сорвавшись во время нашего разговора. «Да как ты посмел найти мне замену?» «Я же не собираюсь делать ей предложение». «Еще бы!» — перебила я и замерла, поняв, что Диаш просто надо мной потрунивает. «Нет, ассистентку он себе определенно нашел, но каким тоном сообщил мне это и в какое время определенное издевательство? Он просто заставляет меня ревновать. Убью этого черночешуйчатого. Найду слабое место и всажу нож». От эмоций мой язык раздвоился, а зрачки вытянулись. Глаза Диаша довольно блеснули. «Кажется, кто-то ревнует». «Кажется, кому-то пора заказывать место в крематории». В тон ему отозвалась я и сделала шаг вперед. Муж спрыгнул со стула и обнял меня, заведя руки за спину. Я оказалась полностью беззащитна, особенно под напором умопомрачительных поцелуев. «Вижу обороноспособность моего сына лучше военной стратегии», — раздался голос моей свекрови, и мы с Дешем, оторвавшись друг от друга, посмотрели в сторону выхода. Женщина подняла руки вверх. «Молчу, молчу. Я уже ухожу. Хотела попрощаться с вами. Идея была не из лучших. Не провожайте. Я знаю, где выход». И, собственно, она направилась к нему. Мне оставалось молча смотреть ей вслед. Все-таки неплохая она женщина. Однозначно ей доверю своих детей. Если, конечно, не лишу своего мужа детородного органа раньше. А ведь он так и напрашивается. «Еще вопросы, Илана Дефаен?» — спросил Диаш, и я отстранилась, обиженно сев на стул. Черный дракон подошел ближе и взял мои руки в свои. «В чем дело? Остались невыясненные вопросы?» «Да и не один. Но слышать на них ответ сейчас не хочу. Я хочу жареного на гриле мяса». «Как насчет вечера?» «О, нет, дорогой мой. Раз у тебя есть ассистентка, вот пусть она и справляется с работой. Так уж и быть, до обеда я тебя могу отпустить, но после ты должен быть дома», — сказала я, спрыгнула со стула и была такова. Только в романтических книгах женщинам нужны лишь сладости, а в жизни драконицы больше всего любят вкусное мясо. Так как покидать особняк мне было строго запрещено, в косметический салон я попасть не могла, пришлось вызывать косметический салон на дом. Массажистка и косметолог прибыли ровно в 9 вместе со всеми заказанными средствами по уходу за телом. Немного удивленной усиленной охраной и вместе с тем прилагающимся тщательным осмотром, они прошли в дом и занялись мною. В ближайшие 3 часа я была полностью в их власти. Результатом я осталась довольна, так как выглядела похорошевшей, посвежевшей и абсолютно счастливой. Если бы мне сегодня сообщили о том, что над Долноградом разбили магический купол, мне было бы все равно. К приходу мужа я была готова. Надела полосатый топик, белые шорты, бермуды и босоножки. «Мясо, и я спешу к тебе». Диаш не из тех, кто опаздывает, и уж точно не из тех, кто не выполняет обещания. Подарив мне незабываемый поцелуй, муж потянул меня к зоне отдыха у бассейна. Малиша, которая уже приготовила все продукты на столе у гриля, подошла к нам. «Илан Дефаин, я вам больше сегодня не нужна?» «Да, спасибо, Малиша, можешь быть свободна». Когда аркчанка удалилась на приличное расстояние, я повернулась к девушке и упросительно приподняла брови. У нее сегодня выходной, но я попросил ее задержаться. У нее бывают выходные? Не замечала. Пораженно отозвалась я, и муж усмехнулся. Практически как у тебя до твоего замужества. И поверь мне, ваше отсутствие на рабочем месте вполне сравнимо. Без вас все валится из рук. Вот как? Переспросила я, подойдя к столу и осмотрев подготовленные продукты. «А как же твоя новая ассистентка?» «Все еще ревнуешь?» «Не то чтобы», — уклончиво отозвалась я и сменила тему. «А кто все это будет готовить? Ты знаешь, что я и еда совместимы только в одном случае, при дегустации. Когда я просила с тебя жареное мясо, была уверена, что ты закажешь из ресторана». На лице Деши запечатлелось незабываемое выражение искреннего удивления. «А так можно было? Учту». Я думал, что запрет на доставку распространяется и на еду. Нет, еда – исключение. Широко улыбнувшись, ответил я. Так ты умеешь это готовить? Да, ответил шеф, снял пиджак и закатал рукава рубашки. В детстве отец каждые выходные устраивал пикники на природе. Готовил он сам, отпуская всех слуг. В моей памяти это самые лучшие воспоминания. Предлагаю пополнить их копилку еще одним. Ответила я и взяла бутылку вина. Деш улыбнулся, взял в руки штопор и помог откупорить игристое вино. Совершенно аккуратно и без брызг. Я едва не зааплодировала. Подняв бокалы вверх, мы чокнулись без тоста, но при этом неотрывно смотрели друг другу в глаза. Взгляды могут не только поджигать, но и нагревать вино. Как иначе объяснить, что оно превратилось в лаву, стекающую по моему горлу? Внимательно проследив, как я облизываю губы и ставлю бокал на место, Деш коварно улыбнулся и принялся за рожек гриля. Мясо уже было замариновано. Я нарезала овощи и фрукты под чутким руководством Деша. Признаться честно, я очень привыкла делать все под его руководством. Вместе мы были отличной командой. Мясо получилось фантастическим. Мы купались в бассейне, много разговаривали и летали, обернувшись драконами. Для последнего Широку пришлось растянуть защитный купол, чтобы обеспечить мне нужное пространство для полета. Я все время торопилась, боясь, что артефакты не выдержат подобного надругательства и просто взорвутся, разрушив защиту дома. Но вернулись мы только окончательно обессилев. Опустились на газон заднего двора и допили остатки вина. Солнце клонилось к горизонту, создавая романтическую атмосферу, которая лишь усиливалась на хмельную голову. Да и браслет своей пульсации на руке заставлял меня желать оказаться поскорее на последнем этаже особняка. «Это был чудесный вечер», – прошептала я, и муж наклонился ко мне за поцелуем. Нежным, тягучим, головокружительным. Бокал с недопитым вином вылетел из ослабевших пальцев, опрокинувшись и оставив пятно на белых шортах, которые я натянула поверх купальника. Я отвлеклась от поцелуев, Надеж вновь притянул меня, попутно снимая шорты и шепча. «Раз испачкалась, надо снять». «Надо». Послушно прошептала я в ответ и сама помогла мужу избавиться от ненужного предмета гардероба. И как-то незаметно вместе с шортами слетела не с купальника, а рука Деши оказалась между бедер. Мне бы вскрикнуть, но я не стала, лишь сжалась. Муж опалил висок горячим дыханием, поцеловал в лоб, а затем спустился к губам, к шее, ниже. «Кажется, топик тоже испачкался». «Не может быть, Деш!» – протестующе ответила я, но кто бы меня послушал. «Честно тебе говорю». И этот гардероб одежды оказался ненужным вместе с остатками купальника, и я осталась совершенно обнажена и смущена. Деш окинул меня страждущим взглядом и вновь припал к моим губам. Не прекращая поцелуя, черночешуйчатый подхватил меня на руки и поднялся сам. Все еще продолжая меня целовать, направился к дому. Легкий вечерний ветерок щекотал обнаженное тело, пуская мурашки. Я вздрогнула и оттого еще сильнее прижалась к мужу. Я не боялась, что нас кто-то увидит. Малиша ушла из дома и вернется только к завтрашнему обеду. А охрана? Что они женского тела не видели? К тому же Деш прикрывает меня от всего мира. Поднявшись в комнату, дракон опустил меня на кровать и вновь окинул голодным взглядом. Я выдохнула и непроизвольно подалась вперед. Деш улыбнулся, протянул руку к моим губам и приставил к ним палец, призывая помолчать и не торопиться. Тем временем он медленно раздевался. Мой взгляд был прикован туда, куда не следует смотреть приличной Элли. Но я ведь уже Илана, Разве не так? Значит, могу смотреть туда столько, сколько захочу. А я очень хочу. Очень. «Деш», — выдохнула я, и муж наконец подошел, ближе опустившись коленями на кровать. «Да, моя красавица». Я замолчала, не зная, что ответить. А он наслаждался моим замешательством, провел пальцами по скуле, коварно улыбнулся, запрокинув мою голову назад, и сладко поцеловал шею, спускаясь к груди. Захотелось прикоснуться к нему, почувствовать его желание, и я не смогла устоять перед соблазном. Его ласки были горячими, смелыми, мои ответные робкими, нежными. Мне хотелось дарить себя и забирать частичку его, мне хотелось большего. Он сводил с ума. Нет, он уже давно свел меня с ума. Заставил думать лишь о нем, видеть только его, желать лишь его. Виноват ли он? Еще как виноват. И мне хотелось наказать его, но в следующий раз, более подходящий. А сегодняшняя ночь должна быть наполнена нежностью, любовью и заботой. И она была такой. Самой лучшей и согревающей. Засыпали мы в обнимку, переплетя пальцы и долго смотря друг другу в глаза, целуясь уставшими припухшими губами, которые все никак не могли насытиться друг другом. Точно помню, что засыпала я с улыбкой на устах.